«Я полечу на Марс!» — он запрыгал от радости. «Вот спасибо, папа!» Другие дети бочком-бочком отошли в сторону. «Счастливчик ты, Пауло!» Улыбка сбежала с лица мальчика. Он испытующе посмотрел на мать с отцом, на братьев и сестер. «А мне правда можно лететь?» — неуверенно спросил он. «Правда». «А когда я вернусь, вы будете меня любить?» «Конечно». Драгоценный короткий прутик лежал у Паула на раскрытой ладони. Рука его дрожала, он внимательно поглядел на прутик и покачал головой и отшвырнул прутик. «Совсем забыл. Начинаются занятия, мне нельзя пропускать школу. Тяните еще раз». Но никто больше не хотел тянуть жребий. Все приуныли. «Никто не полетит», — сказал Лоренцо. «Это самое лучшее», — сказала Мария. «Браманте прав», — сказал Бадони. После завтрака, который не доставил ему никакого удовольствия, Фиорелло пошел в мастерскую и принялся за работу. Разбирался в старом хламе и ломе, резал металл, отбирал куски неразъеденной ржавчиной, плавил их и отливал в чушки, из которых можно будет сделать что-нибудь толковое. Инструмент совсем развалился. 20 лет бьешься, как рыба об лед, чтобы выдержать конкуренцию, и ежечасно тебе грозит нищета. Прескверное выдалось утро. Среди дня во двор вошел человек и окликнул хозяина, который хлопотал у старого резального станка. «Эй, Бадони, у меня есть для тебя кое-какой металл». «Что именно, мистер Мэтьюс?» — рассеянно спросил Бадони. «Ракета? Ты что, разве тебе ее не надо?» «Надо, надо!» — Фиорелло схватил посетителя за рукав и, растерявшись, осекся. «Ну, понятно, она не настоящая», — сказал Мэтьюс. «Ты же знаешь, как это делается. Когда проектируют ракету, сперва изготавливают модель из алюминия, ну, в натуральную величину. Если ты расплавишь алюминий, кое-какой барыш тебе очистится. Уступлю за 2000». Рука Бадони бессильно опустилась. «Нет у меня таких денег». «Жаль. Я хотел тебе помочь. В последний раз, когда мы разговаривали, ты жаловался, что все перебивают у тебя лом. Вот я и подумал, шепну тебе по секрету. Ну что ж, мне позарез нужен новый инструмент. Я скопил на него деньги. Ну, понятно. Если я куплю вашу ракету, мне даже не в чем будет ее расплавить. Моя печь для алюминия на той неделе прогорела. Ну, ясно. Если я и куплю эту ракету, я ничего не смогу с ней сделать. Да понимаю. Бадони мигнул и зажмурился. Потом открыл глаза и посмотрел на Мэтьюза. Но я распоследний дурак. Я возьму свои деньги из банка и отдам вам. Так ведь если ты не сможешь расплавить алюминий... «Привозите вашу ракету», — сказал Бадони. «Ну, ладно, раз тебе так хочется. Сегодня вечером?» «Чего лучше?» — сказал Бадони. «Да, сегодня вечером мне ракета будет очень кстати». Светила луна. Ракета высилась во дворе среди металлического лома, большая. Белая она вобрала в себя белое сияние луны и голубой свет звезд. Бадони смотрел на нее с нежностью. Ему хотелось погладить ее, приласкать, прижаться к ней щекой, поведать ей свои самые заветные желания и мечты. Он смотрел на нее, закинув голову. «Ты моя», — сказал он. — Пускай ты никогда не извергнешь пламя и не сдвинешься с места. Пускай будешь 50 лет торчать тут и ржаветь, а все-таки ты моя. От ракеты веяло временем и далью. Это было все равно, что войти внутрь часового механизма. Каждая мелочь отделана и закончена с ювелирной тщательностью. Эту ракету можно было